От Женевы до Рейкьявика. В Москве довольно быстро сообразили, что уход с переговоров был грубой ошибкой. Фактически, решение Андропова существенно облегчило американцам развертывание ракет средней дальности на европейском континенте. «Смотрите», — заявлял Вашингтон критикам, — «мы готовы вести дискуссии. Это Советы не желают переговоров. И более того, они размещают все новые ракеты, и средней дальности, и оперативно-тактические». Не вразумило американцев и начавшееся боевое патрулирование советских подлодок у американских берегов. «Мы с этим сжились, привыкли», — говорил Ницце Квицинскому. Так и получилось. А кроме того, новая гонка вооружений требовала от стагнирующей советской экономики все новых миллиардов рублей. Однако и американские руководители, за исключением совсем уж забубенных милитаристов вроде Вайнбергера и Перла, чувствовали себя довольно неуютно без переговоров с СССР. На них давили и западноевропейские союзники, и значительная часть общественности США. Всем было понятно, что следует хотя бы попытаться ввести начавшуюся гонку вооружений в какие-то рамки. Идея вернуться за стол переговоров, но придав им при этом новый формат, надо же было русским сохранить лицо, посетила весной-летом 1984 года светлые умы в дипломатических ведомствах обеих стран практически одновременно. С каждым днем становится яснее – за стол переговоров надо возвращаться, это в первую очередь в наших же интересах. Но как это сделать без потери лица? Тогда и стал умный и хитрый Корниенко продвигать план демилитаризации космоса как выход из этого тупика. Еще в марте 1984 года идея переговоров по космическим вооружениям была запущена в оборот по каналу «Добрынин-Шульц», писал Олег Гриневский. Олег Гриневский. Перелом. От Брежнева к Горбачеву. Москва. Олма-Пресс. 2004 год. Правда, сам госсекретарь указывает, что идея объединить под общим зонтиком переговоры о стратегических вооружениях, средствах средней дальности, пришла к нему после переговоров с Громыко в январе 1985 года. Джордж Шелц. Turmoil and Triumph. My years as a Secretary of State. Некоторое время продолжалась суровая дипломатическая борьба вокруг того, как назвать третье направление предстоящих переговоров. Если Москва настаивала на максимально широком обозначении тематики – демилитаризации космоса или недопущении его милитаризации, то Вашингтон стремился максимально ее сузить – запрещение противоспутникового оружия. Смысл этих маневров был совершенно очевиден. СССР хотел воспрепятствовать продвижению стратегической оборонной инициативы. В Москве окончательно определились в конце октября 1984 года. На совещании в Генштабе было решено, что космические, стратегические и евростратегические вооружения будут рассматриваться во взаимосвязи. Причем сокращение СНВ и ракет средней дальности должно быть жестко увязано с отказом США от создания и развертывания вооружений в космосе. Определению предмета и формата будущих переговоров была посвящена отдельная встреча Шульца и Громыко, прошедшая в январе 1985 года в Женеве. Не без труда необходимая обтекаемая формула в конце концов была найдена. Стороны согласны в том, что предметом переговоров будет комплекс вопросов, касающихся космических и ядерных вооружений, стратегических и средней дальности. Причем все эти вопросы будут рассматриваться и решаться во взаимосвязи. Целью переговоров будет выработка эффективных договоренностей, направленных на предотвращение гонки вооружений в космосе и ее прекращение на Земле, на ограничение и сокращение ядерных вооружений, на укрепление стратегической стабильности. В конечном итоге, по мнению сторон, предстоящие переговоры, как и вообще усилия в области ограничений и сокращений вооружений, должны привести к ликвидации ядерного оружия полностью и повсюду. Цитата по Николаю Червову. «Ядерный круговорот. Что было, что будет». Олма-Пресс, 2001 год. С этой целью, хотя делегация и была разделена на три группы, у нее был главный руководитель. Вскоре им был назначен Виктор Карпов. Космические переговоры должен был вести Юлий Квицинский, а дискуссии по РСД – Алексей Обухов. Вопреки всем попыткам сохранить лицо, людям, непосредственно задействованным в переговорах, было очевидно – СССР признает, что совершил глупость. Даже профессиональные дипломаты испытывали неловкость. Их настроение хорошо передает история, рассказанная Олегом Гриневским. В первых числах января 1985 года мы, три переговорщика, Карпов, Квицинский и я, сидели у себя в 727-й комнате на седьмом этаже высотного здания МИД и готовили материалы встречи Громыко с Шульцем. Было ясно, что в Женеве Громыко пойдет на уступки, что прерванные переговоры там скоро возобновятся, и на них снова будут обсуждаться и стратегические вооружения, и ракеты средней дальности. Карпов был в расстроенных чувствах. «Ну что я скажу другу Рауне?» – рассуждал он. «Ведь прямо как в том анекдоте. Сидят два гусара в русском провинциальном городе, делать нечего, пойти некуда, все, что можно, уже выпито, в общем, скука. И тут один из них, совсем одуревший от выпитого, предлагает: «Давай наспор, я тарелку дерьма съем». Другой говорит: «Не съешь, поспорим на 100 рублей». Денщик приносит тарелку дерьма, первый гусар берет ложку и съедает дерьмо. Делать нечего, второй гусар достает из кармана 100 рублей и отдает их первому. Но денег жалко, и он говорит: «Подумаешь, за 100 рублей и я бы съел». Другой хорохорится: «Не съешь». Опять поспорили на 100 рублей. Денщик приносит новую тарелку дерьма, тот второй гусар берет ложку и съедает. Первый гусар достает из кармана ту же 100-рублевку и возвращает ее. Потом оба смотрят друг на друга и с изумлением говорят: «Послушай, а за что же мы с тобой дерьмо ели?» «Так и мы с Рауни», — грустно заключил Карпов. «Нет, Виктор Павлович», — язвительный, с блеском в глазах закричал Квицинский. «Рауни скажет тебе: гляди, моя тарелка чистая, это ты из пьяну обе тарелки сожрал, да еще за бесплатно. Вот они, денежки, у меня в кармане лежат». Посмеялись, над собой посмеялись, и стали готовиться к встрече министров в Женеве. Еще раз отметим, попытка сохранить лицо, переформатировав переговоры, принесла в дальнейшем немало неразберихи. Если СССР настаивал, чтобы переговоры осуществлялись между едиными делегациями, что предполагало, например, общие пленарные заседания для всех участников, США демонстративно исходили из того, что работают три самостоятельные американские делегации, то есть повторяется структура переговоров, которые были прерваны советской стороной. Александр G. Савельев and Николай N. Детинов, The Big Five, Arms Control Decision-Making in the Soviet Union. Переговоры в Женеве начались 12 марта 1985 года, через день после смерти Константина Черненко, очередного дряхлого генсека. Во главе государства встал Михаил Горбачев. Начинались новые времена. Однако на первые раунды переговоров смена власти в СССР существенного влияния не оказала. Каждая из сторон придерживалась давно заявленных позиций. Что касалось новой, вышедшей на первый план темы космических вооружений, то диаметрально разнились не только подходы. Участники переговоров не очень понимали даже, что является их предметом. Советская сторона требовала запретить создание, включая научно-исследовательские работы, ударных космических вооружений. По ее мнению, запрещены должны были быть не только противоспутниковые средства, но и средства ПРО космического базирования, а также средства космического базирования для поражения из космоса объектов в земной атмосфере и на поверхности Земли. В крайнем случае предлагалось объявить мораторий на все работы по созданию, испытанию и развертыванию ударных космических вооружений. При этом советская делегация практически ультимативно заявила, что без взаимоприемлемого урегулирования вопроса о предотвращении гонки вооружений в космосе сокращение ядерных вооружений объективно невозможно. Что касалось запрета космических вооружений, то у американцев вовсе не было сколько-нибудь конкретных предложений. И это понятно. Ни в Госдепе, ни в Пентагоне не знали, какие средства могут понадобиться для реализации СОИ, которая находилась в самом зачаточном состоянии. В нем же она провела и все последующие годы. Поэтому никто не хотел рисковать, ведь, не дай бог, можно было начать обсуждать запрет технологий, которые вскоре могут понадобиться. Макс Кампельман, как глава всей делегации, отвечал за космические вооружения и вполне откровенно говорил Квицинскому, что никакого продвижения на переговорах не будет, пока не будут закончены научно-исследовательские работы по СОИ, и американцы сами не поймут, что именно они собираются создавать. На прямой вопрос, зачем же он тогда приехал, ведь Шульц и Громыко договорились рассматривать ядерные и космические вооружения во взаимосвязи, а связывать было пока что нечего, он честно признал, что это самое слабое место в американской позиции. Кампельман не исключал того, что можно было бы провести политическое рассмотрение всех проблем, а потом прерваться на год. Он намекал, что пока можно было бы поговорить о возможности подтверждения приверженности двух стран договору по ПРО. В конце концов, послы, по версии Квицинского, вышли на некий пакет соглашений, который мог бы устраивать и СССР, и США. «Мы вместе начали прикидывать, из каких элементов такая договоренность могла бы складываться. Получился интересный перечень. Невыход из договора по ПРО в течение 10-15 лет, проведение согласованной границы между разрешенными научно-исследовательскими и запрещенными опытно-конструкторскими работами по космическим вооружениям, фиксация цели 50% сокращения СНВ до 6000 боезарядов, взаимное прекращение развертывания ракет средней дальности и их символическое сокращение, ратификация договоров 1974-1976 годов по подземным взрывам ядерных зарядов, возможно, временное запрещение испытаний противоспутниковых систем, прекращение строительства Красноярской РЛС и Американской РЛС в Туле, Гренландия. Однако информация об этом неофициальном обращении утекла в Вашингтон. Там возмутились, и Кампельман прекратил встречи с Квицинским. В других группах царил полный застой. По стратегическим наступательным вооружениям СССР предлагал сократить их сначала на 25%, а потом и наполовину. Правда, при этом упорно относил к стратегическим вооружениям американскую авиацию средней дальности и требовал отказаться от ядерных крылатых ракет большой дальности всех видов базирования. Американцы же были готовы сокращать лишь главные по их терминологии СНВ, как носители и боезаряды баллистических ракет наземных и на подводных лодках, так и стратегические бомбардировщики. При этом требовали ввести под уровень, который бы существенно ограничивал количество советских тяжелых ракет, аналогом которых Соединенные Штаты не обладали. Что касалось ракет средней дальности, то Москва предлагала несколько вариантов. В частности, прекратить развертывание новых американских ракет средней дальности в обмен на прекращение наращивания советских средств средней дальности до согласованного радикально пониженного уровня. Предлагалось также в обмен на вывод американских ракет сократить количество боеголовок на ракетах СС-20 до числа боеголовок на ракетах Англии и Франции. Существовал и вовсе радикальный вариант полной ликвидации на европейском континенте ядерного оружия как средней дальности, так и тактического. Что же до американцев, то они продолжали настаивать на нулевом решении – вывод американских ракет и ликвидации советских РСД на всей территории СССР. Не исключался и промежуточный вариант – США развертывают в Европе столько ракет, сколько их останется после сокращения на всей территории СССР. При этом, разумеется, не должны были учитываться ни ядерные силы Англии и Франции, ни самолеты-носители среднего радиуса действия. Однако уже тогда, в апреле-октябре 1985 года, новое советское руководство, Горбачев поставил во главе внешнеполитического ведомства Эдуарда Шеварднадзе, стало делать существенные шаги в сторону компромисса. Горбачев и его сподвижники вполне искренне хотели, если не остановить, то хотя бы замедлить разорительную гонку вооружений. А для этого нужны были соглашения с американцами. Было объявлено, например, о решении прекратить развертывание ракет СС-20 и снять с боевого дежурства 27 комплексов СС-20. Всего осталось 243 ракеты, столько же, сколько их было до июля 1984 года. Идя навстречу генсеку, уже к лету военные разработали далеко идущие предложения, основой которых было сокращение ядерных вооружений СССР и США, достигающих территории друг друга, уже на 50%. При этом число ядерных зарядов на них у каждой из сторон было бы не больше 6000 единиц. Согласно расчетам Генштаба, в результате сокращений у СССР оставалось 1252 единицы носителей ядерного оружия, у США – 1682. Уже на ранних этапах горбачевской разрядки проявились очевидные пороки советской бюрократии. ЦК и Генштаб не успевали или по-прежнему не считали нужным сообщать дипломатам нечто большее, чем то, о чем заявлял в своих речах генсек. Советские представители путались, когда американцы просили их разъяснить, что конкретно означает то или иное высказывание Горбачева. Так, после предложения о 50% сокращении до дипломатов не довели, как именно эти сокращения будут охватывать конкретные виды ядерных вооружений – МБР, БРПЛ и ТБ. В очередной раз советские переговорщики были не уверены, что же в действительности означают новые инструкции. Когда американцы стали задавать вопросы, то получили неопределенные, отличавшиеся друг от друга ответы, пишет Телбот. Более того, как-то раз генералу Стародубову пришлось прилюдно поправлять главу делегации Карпова, не вполне верно истолковавшего американский ответ, что уж ни в какие ворота не лезло. По вопросам стратегической обороны Горбачев и его советники в Москве старались всячески подсластить сделку, но не сообщали своим представителям в Женеве, в чем же состоял рецепт, иронизировал Телбот. Разноречивые указания Госдепа и Совета национальной безопасности вносили еще большую путаницу. Стало очевидно, что без встречи высших руководителей дело не продвинется. И такую встречу начали готовить. Тут же возникли серьезные проблемы. Советско-американские отношения к этому времени деградировали из-за непримиримой позиции сторон по всем важнейшим вопросам. Нужен был мощный импульс с самого верха, чтобы ситуация стала меняться. Однако тут же возникли подозрения, что Рейган просто не владеет конкретными темами, прежде всего проблемами контроля над вооружениями, так чтобы понять их во всей сложности. Парадоксальным образом, американцы столкнулись с теми же проблемами, с которыми сталкивались их советские коллеги в брежневские времена. Нужно было построить встречи лидеров таким образом, чтобы никак не продемонстрировать некомпетентность одного из них. Поэтому поначалу окружение Рейгана настаивало на том, что встреча будет носить ознакомительный характер, а беседы будут вестись в общефилософском ключе, что в переводе с дипломатического означало «конкретные вопросы обсуждаться не будут вовсе». И здесь следует отдать должное Михаилу Горбачеву. Из беседы с госсекретарем Шульцем, состоявшейся за две недели до запланированного на 19-20 ноября саммита в Женеве, он понял опасения американской стороны и дал указание послу в США Анатолию Добрынину разъяснить американцам, советский генсек не собирается ни давить на Рейгана, ни превращать встречу лидеров в пропагандистское побоище. Судя по всему, это несколько успокоило американскую сторону. Предстоящей встрече было посвящено специальное заседание Политбюро. Подготовленные к нему совместные записки МИДа, Минобороны и КГБ вполне реалистично говорилось. Нет оснований рассчитывать на достижение в ходе встречи сколько-нибудь существенных договоренностей по принципиальным вопросам советско-американских отношений и особенно по вопросам безопасности. Однако вряд ли отвечало бы нашим интересам, да и американским, разъехаться, крепко разругавшись, что привело бы к еще большей напряженности в мире со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому было бы, видимо, целесообразно и в определенной мере реально ориентироваться примерно на следующие оптимальные результаты встречи. Первое. В принципиальном плане самое большое, на что можно рассчитывать, это согласованное заявление о том, что обе стороны исходят из недопустимости ядерной войны и из того, что в ней не может быть победителей. Второе. Твердо придерживаться той линии, что определяющей, превалирующей областью наших отношений с США является область безопасности, ядро которой составляет проблема ядерных и космических вооружений в их органической взаимосвязи. В обеих столицах шла интенсивная подготовка к саммиту. Подчиненные генерального секретаря и президента готовили детальные справки не только по существу проблем, которые предстояло рассмотреть, но и о личности, психологии и манере ведения диалога будущим собеседникам. В Москве немало встревожились, когда узнали, что для консультаций в Белый дом был приглашен Аркадий Шевченко, бывший советский постпред в ООН, сбежавший в 1976 году. Мало того, директор ЦРУ Уильям Кейси специально отправился в Великобританию, чтобы допросить другого перебежчика, Олега Гордеевского, бывшего заместителя резидента КГБ в этой стране. Он был одним из немногих, кто лично общался с Горбачевым, который, как известно, побывал в Англии буквально за несколько месяцев до своего избрания генсеком. Апофеозом стала генеральная репетиция переговоров, где роль Горбачева играл сотрудник Совета безопасности Джек Мэтлок, будущий посол США в СССР. Он говорил по-русски, стараясь воспроизвести манеры советского лидера. В Москве до такого не доходили, но Горбачев, помимо всего прочего, посмотрел пару фильмов с участием Рейгана. Не дремали и те, кто в принципе не хотел никаких договоренностей между СССР и США. Буквально накануне встречи Рейган огорошил Шульца, сказав ему, что не следует заранее готовить коммюнике по итогам переговоров. Это обрекает, мол, двух лидеров соглашаться с выводами, которые за них сделали их помощники. Здесь, конечно, чувствовалась рука гражданских из Пентагона, Уайнбергера и Перла. Джордж Шульц откровенно пишет, что этим решением президент хотел прекратить свару в администрации. Понятно, что в Москве это было воспринято с раздражением, как еще один сигнал, что американцы всерьез ни о чем договариваться не хотят. Я получил указание срочно вновь встретиться с Шульцем. По поручению Москвы я заявил ему, что в последний момент американская сторона по существу пошла на попятную, заморозив многое и самое значимое из того, над чем шла совместная работа. При этом я не скрывал, что советское руководство, лично Горбачев, явно неодобрительно восприняло такое решение президента, вспоминает Добрынин. В довершении всего, в самый канун саммита «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» опубликовали сенсационную утечку – письмо Уайнбергера Рейгану. В нем министр обороны, которого не взяли в Женеву, заклинал президента не обещать Горбачеву выполнение так и не ратифицированного договора ОСВ-2, не соглашаться на узкую интерпретацию договора по ПРО и не дать ни единого намека на возможность ограничения сои. Саммит в Женеве 19-20 ноября 1985 года ожидаемо не привел никаким прорывам, но тем не менее это был серьезный успех. Рейган, мастер в налаживании личных отношений, явно чувствовал собственную слабину при обсуждении конкретных вопросов, особенно вопросов контроля над вооружениями. При этом он не очень стремился к тому, чтобы обсуждать эти вопросы даже в составе делегации. Тогда он волей-неволей переставал играть роль первой скрипки. Он хотел просто общаться. Уже во время первой встречи наедине он сказал Горбачеву: «Там, в соседней комнате, сидят эти люди. Они дали нам всего 15 минут для встречи с глазу на глаз. Они запрограммировали нас, составили вам разговорник и написали мне разговорник. Мы можем так и поступить, проведя следующие 3 дня так, как они нам предписали. Но мы можем остаться в этой комнате столько, сколько захотим, и лучше узнать друг друга. И мы можем повернуть ход истории так, что мир запомнит ее в позитивном ключе». Цитата по «Олег Гриневский. Перелом» от Брежнева к Горбачеву. В течение 3 дней саммита Рейган и Горбачев провели 5 встреч наедине с участием лишь переводчиков. Следует признать, что навязанный американским президентом стиль философского общения Горбачеву, жаждавшему предметных разговоров, не слишком нравился. Он жаловался своему окружению, что устал от рейгановских баек и анекдотов. «Что это за встречи на высшем уровне?» – сетовал он. «Что делает этот президент? Может быть, как сосед по даче, он был бы хорошим партнером, но как политический партнер оставляет гнетущее впечатление». Впрочем, уже в первый день переговоров лидеры договорились, ко всеобщему удивлению, о том, что обменяются визитами. Предполагалось, что Горбачев сначала приедет в США, а Рейган потом – в Советский Союз. При существовавшем на тот момент уровне отношений подобная договоренность, достигнутая к тому же без участия дипломатов, выглядела как явный прорыв. При этом, справедливости ради, следует отметить, что пленарные заседания делегаций не были слишком продуктивными. Стороны лишь излагали свои давно известные и непримиримые позиции по всем 4 пунктам обсуждаемых вопросов – контролю над вооружениями, региональным конфликтам, правам человека и двусторонним отношениям. Между тем, главным событием этих переговоров стали серьезные изменения, произошедшие с Рональдом Рейганом. Этот 74-летний, вроде бы искушенный политик, выяснил, что убежденный коммунист, каким был тогда Михаил Горбачев, может быть вполне приличным искренним человеком. Химия, возникшая между американским президентом и советским генсеком, стала определяющим фактором в отношениях между СССР и США на несколько следующих весьма бурных лет. Однако не обошлось и без серьезного столкновения. Когда стало понятно, что лидеры хоть ни о чем и не договорились, но при этом и не разругались, было решено подготовить совместное заявление. И тут, как говорится, коса нашла на камень. Советские представители спорили из-за каждой запятой, в общем-то, из-за ерунды. Вероятно, Георгий Корниенко хотел проучить американцев, отказавшихся, вопреки установленным правилам, от заблаговременной подготовки к коммюнике. Из выступлений Рейгана был сделан вывод, что для американцев принципиально важно упоминание о соглашении в области культуры и обменов между людьми. И в классическом советском стиле, пишет Шульц, в свое время изрядно намучившись с Громыко, всегда этому стилю следовавшему, потребовали, чтобы взамен США приняли советскую формулировку соглашения о восстановлении авиационного соглашения. Пустяковый вопрос был поднят на принципиальную высоту. Около 11 часов вечера заместитель госсекретаря Росс Риджвей, которая и руководила работой над совместным заявлением, связалась с Шульцем, находившимся на парадном ужине, где Горбачев был хозяином. Она доложила, что русские отказываются от конструктивной работы. Госсекретарь был уверен, что все это – дело рук Корниенко. В бешенстве он вбежал в комнату, где в окружении ближайших сотрудников беседовали Горбачев и Рейган. Тыча пальцем в Корниенко, Шульц выкрикнул: «Вы мешаете! Мы не можем делать дело с вами!» И потом, обернувшись к Горбачеву, уже более спокойно: «Господин генеральный секретарь, мы не можем иметь дело с этим человеком!» Горбачев постарался успокоить главу американской дипломатии, пообещал решить вопрос. И решил. Делегации прозаседали всю ночь, и на утро последнего дня саммита итоговое заявление было готово. Корниенко зло бросил Шульцу: «Ну, мы сдали все». На самом деле, итоговое заявление вполне отвечало тем задачам, которые Политбюро ставило перед Горбачевым. Совместное заявление, в частности, декларировало: «Обе страны считают, что ядерная война никогда не должна быть развязана. В ней не может быть победителей. Признавая, что любой конфликт между СССР и США мог бы иметь катастрофические последствия, они также подчеркнули важность предотвращения любой войны между ними, ядерной или обычной. Они не будут стремиться к достижению военного превосходства. Совместное советско-американское заявление. Советско-американская встреча на высшем уровне. Женева, 1985 год. Более того, хитроумному Корниенко удалось в условиях скандала протащить даже положение о необходимости предотвращения гонки вооружений в космосе. Впрочем, Горбачев подвига не оценил. Корниенко вскоре отправился в почетную ссылку в Международный отдел ЦК, который занимался по большей части не дипломатией, а развитием отношений с коммунистическими партиями, большая часть которых существовала на советские деньги. Дипломаты старой школы стали мешать Горбачеву. Гениальный переговорщик Добрынин был назначен секретарем ЦК по международным делам и покинул Вашингтон, где он был так необходим.